Приглашение, визит. The invitation, visit. Пожалуйста, заходите. Please come in. Приходите ко мне в воскресенье. Come and see me on Sunday. Хочу пригласить вас на обед. I want to invite you to lunch. Не хотите зайти ко мне и выпить? Would you care to come to my place and have a drink? Спасибо за приглашение. Thanks for the invitation. Звоните когда угодно. Call any day you like. Не хотите выпить кофе? Would you like to have some coffee? Не хотите чего-нибудь поесть? Would you care for something to eat? Позвольте предложить вам что-нибудь выпить. May I offer you a drink? Не хотите ли прогуляться? Would you like to come for a walk? Вы завтра свободны? Will you be free tomorrow? Хотите пойти со мной? Would you like to come with me? Позвольте мне быть вашим гидом. Let me be your guide. Пойдете со мной за покупками? Do you want to go shopping with me? Пойдемте купаться. Let's go swimming. Звучит неплохо. That sounds good. Ваше здоровье. Cheers. Не пора ли попить кофе? Let's take a coffee break. Еще чашечку кофе, пожалуйста. I'd like another cup of coffee. Хотите чего-нибудь выпить? How about a drink? Чувствуйте себя как дома. Make yourself at home. Извините, мистер Смит дома? Excuse me, is Mr. Smith in? К сожалению, мистера Смита нет. I'm sorry, Mr. Smith is out. Он вышел час назад. He went out about an hour ago. Вы не знаете, когда он вернется? Do you know when he'll be back? Как вы думаете, где он сейчас? Any idea where he is at the moment? Подождите, пожалуйста, за дверью. Would you mind waiting outside? Входите, пожалуйста. Come in, please. Садитесь, пожалуйста. Sit down, please.